желание многих мужчин для утоления жажды и собственной страсти. Подруги втайне злятся в силу этих причин, но не ведают, что сами стали жертвами власти. Смотри, когда глаза ее меняют свой цвет, она сменить способна возраст собственный даже, поскольку более высокий приоритет имеет ее новый объект. Не верь ее мухам, они для тебя, и смеху, которым отравится кровь, как много их здесь и все там, но в каждой из них незримо живет. Ибо это всего минуты предпочтения кого-то покруче. Она стремится к сердцу, предвкушая его, вновь чей-то пульс останется в отравленной куче. Но ты не можешь жить, не ощущая тепло. Ты тянешься к рефлектору в надежде на солнце, не чувствуя розетки со спиной у него. Но я говорю тебе, но! Не верь ей! Смеху, которым отравится кровь, как много их здесь и все там, но в каждой из них незримо живет. От моих холодных глазах она дрожит от слова, что хранится у меня на губах.